Кто стремится к первым, не избежит и последних. Радости не сваливаются с неба, их не подносит кто-либо нам на золотом блюде, они достаются всеми усилиями души и ума нашего, всей честностью и справедливостью жизни нашей, да мы и угадываем их, когда только они станут нашими, а потому путь к ним лежит через все то, что называет Пушкин несовершенством человеческой природы, в каждом человеке сказывающимся особенным образом. За радости и наслаждение жизни плата чрезвычайно высокая, вплоть до того, что ради них приходится жертвовать самой жизнью. Но в таком случае какой же платы требует за себя поэзия, если только она способна развернуть перед нами картину оправдания человеком своего человеческого существования? Поэт не учит нас, как надо жить. Этот вопрос каждый решает только применительно к самому себе, как к единственному за всю историю рода человеческого. Поскольку в изначальном виде поэт и сам таков, каковы и все мы, на нем лежит, по крайней мере, двойная ответственность за себя и за всех нас. Но так ли уж бесценны блага, получаемые им от жизни, чтобы нести удвоенную меру страдания за них? Естественно, что чем более возвышается Пушкин как поэт, тем резче и выпуклее очерчивается перед ним вопрос об оправдании творчества. Стало быть, и жизни самой, приносимой в жертву творчеству. На юге, в частности, этот вопрос в особенности приобретает трагическую окраску, что со всей очевидностью обнаруживается в таких его стихотворениях, как «Умолкну скоро я» 1821, «Люблю ваш сумрак неизвестный» 1822, «Надеждой сладостной младенчески дыша» 1823 годы. В них под разными углами зрения решается тема о соотношении ценностей поэзии и жизни. Стоит ли поэзия того, чтобы отдать ей жизнь свою, и достойна ли жизнь вообще человеческая, а не одного только поэта, чтобы ее воспевала поэзия? Судите сами. «Но тщетно предаюсь обманчивой мечте. Мой ум упорствует, надежду презирает, ничтожество меня за гробом ожидает. Как? Ничего, ни мысль, ни первая любовь. Мне страшно, и на жизнь гляжу печален вновь, и долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой». Противопоставляя приходящему бытию неприходящее, хотя бы как иллюзорную мечту, Пушкин выявляет в приходящем все его несовершенства и в то же время, утверждаясь в мысли о немыслимости неприходящего, неизменного бытия, стремится к тому, чтобы раскрыть в нашей приходящести нашу неприходящесть. Вот где источник божественности пушкинской поэзии. Для Пушкина вопрос не в том, чтобы как-то соединить этот мир с тем, как это делает даже Тютчев, о чем у нас уже шла речь, а в том, чтобы этот мир конечный увидеть в его бесконечности. Мне кажется, что стихотворение, которое я сейчас приведу, ставит на этой проблеме точку, то есть до конца проясняет ее. Оно относится к 1823 году и не является вполне законченным. «Придет ужасный час, твои небесные очи покроются, мой друг, туманом вечной ночи. Молчанье вечное твои сомкнет уста, ты навсегда сойдешь в те мрачные места, где прадедов твоих почиют мощи хладны. Но я, да то ли твой поклонник безотрадный, в обитель скорбную сойду я за тобой и сяду близ тебя печальный и немой у милых ног.